Лета два назад умерла вторая жена царя, Мария Темряковна, кстати, при не совсем понятных обстоятельствах. Потом Иван Васильевич тайно обвенчался с Натальей Булгаковой, та быстро надоела, пришлось вычеркивать из истории, не оставляя следов. Григорий Лукьянович лично провожал ее в отдаленный монастырь. С нею поступили по-божески, потому что не сопротивлялась, а отцу ее, воеводе Федору, отрубили голову, чтобы молчал. Вот, — размышлял Малюта, — если митрополит Кирилл ни о чем не знает или делает вид, что ни о чем не знает, то, значит, следует ожидать самых неожиданных шагов, то бишь представить дело таким образом, чтобы ничто вроде бы и не произошло. Иными словами, не было ни смотрин, ни помолвки, ни свадьбы, ни самой Марфы, а значит, и ее смерти. Но вот как организовать подобный немыслимый разворот событий, на этот вопрос Григорий Лукьянович ответа пока не находил. А потому не спешил особо продолжать свою охоту. Он, не торопясь, опросил оживших монахов, которых, видимо, кто-то опоил сонными травами. Хотя они уверяли, что свои силы подкрепляли ночью только освященные водою и просвирками, от них разило вином. Мастером по таким проделкам был главный царский медик Бомелий, выписанный из Англии, возможно, из самой гиены огненной. С ним надо было держать ухо востро, а то не успеешь оглянуться, как сам на тот свет перекачиваешь. Малют-то переговорил с князем Иоанном Кубинским. И тот признал, что рассказать об урагане и погнутом кресте его накануне попросил боярин Неополимов. Человек царю очень близкий, как откажешь. Но ураган действительно был, оправдывался государев дворецкий. А Григорий Лукьянович знал, что и крест был погнут, о чем князю было неизвестно. Вот и бродил главный опричник и дознавальщик в тяжких думах по площади меж своим домом и слободской тюрьмой. Теперь на той площади стоит памятник Ленину. Глава четвертая. Смотрины. До этого подобная ярмарка девиц проходила примерно 65 лет назад. Отец нынешнего царя, Василий III, первым ставший себя именовать не великим князем, а государем всея Руси, из 500 красавиц, свезенных в московский Кремль, выбрал Соломонию из знатного рода Сабуровых. Прожив с ней бездетно 20 лет, он, вопреки ее воле, вопреки мнению части духовенства, заточил царицу в Суздальский Покровский монастырь под именем инокини Софии. Эта обитель покрова Богородицы стала впоследствии пристанищем для нескольких опальных жен и наложниц российских венценосцев. Еще до отъезда Соломонеи Софии в Суздаль Василий III увлекся литовской княжной Еленой Глинской, загадочной и мистической особой. Затем он женился на ней, что противоречило православной этике единобрачия. Царь, как говорили тогда, прославился по всей земле русской и в Палестине. Патриарх Иерусалимский Марк сказал, что от этого порочного соития будут жестокие плоды. Первым оказался наш Иоанн, а через 3 года родился второй сын, Юрий, слабоумный урод. Василий и Елена были недружной четой, и когда государь скончался от гангрены в 1533 году, царица стала открыто жить с князем Иваном Федоровичем Овчиной Терепневым-Боленским, но счастье их длилось не более 5 лет. Елена, ненавидимая многим, была, видимо, отравлена, а князь Оболенский замучен в тюрьме. В общем, никогда этот древний обычай выбора невест не приносил ничего доброго. Иван знал об этом больше нас, Но утонченное сладострастие взяло верх над разумом.